Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом. В нашем изучении великой вести пророка Иезекииля мы продолжаем рассматривать руководимое путешествие, которое пророк совершил через город Иерусалим. Из конспекта ясно видно, что это был город будущего, ибо Иезекииль жил во время, когда Иерусалим был подвержден осаде. Он был побежден и покорен языческими царями, точно как Господь предсказал через пророков. Иезекииль перемещен в будущее, и ему показан город будущего, восстановленный город. Его проводник показывает ему детали, включая аккуратные размеры города, святилище и ворот города. Он дает детальное подразделение земли, части для каждого колена, все разделенное соответственно Божьего плана. Теперь в 47 главе мы приходим назад, исследуя Писание, к дверям или входу храма Дома Божия. И вот пророк видит из-под порога храма течет вода на восток. Действительно странно. Тогда муж с измерительным шнуром пошел по потоку воды и отмерил 1000 локтей и обнаружил, что воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 локтей и повел пророка по воде, и воды было по колено. Тогда он еще отмерил 1000 локтей, приблизительно 444 метра, и нашел, что воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 локтей, и уже тут был такой поток, что надлежало плыть, и такой быстрый, что нельзя было переходить этот поток. Муж с измерительным шнурком спросил Иезекииля: «Видел ты это?» Странный вопрос, потому что пророк боролся, чтобы выбраться из этого бурливого потока. Проводник повел пророка обратно к берегу этого потока. Когда они пошли назад по течению потока, они нашли, что часть его текла по направлению Мертвого моря, и часть текла по направлению Средиземного моря. Мертвое море в настоящее время является самым низким местом на поверхности земли, и содержание соли его так велико, что в нем не могут существовать ни растения и ни рыбы. Но в это будущее время потекут исцелительные воды из Иерусалима. Является ли это буквальный поток или символическое видение? Сегодня это может показаться странным, потому что из-под Иерусалима не течет никакой реки. Большинство больших городов было построено на берегах рек, но в настоящее время Иерусалим не имеет реки. В пророчестве Захарии мы имеем ясное описание событий, относящихся к личному пришествию Мессии на землю. В нем говорится, что соберутся все народы на войну против Иерусалима. Захария 14 глава с 1 по 3 стих. В 4 стихе нам сказано: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною». Это землетрясение описано, и люди будут убегать через созданную таким образом долину. Не все библейские учителя соглашаются с толкованием этого места Писания. Но я лично верю, что это будет великое потрясающее землетрясение. Землетрясение, которое изменит вид этой земли. Будет создана великая равнина, и река будет течь из-под места расположения храма. Эта река исцелит. Соленые воды Мертвого моря, и оно принесет большой урожай рыбы. Это чудо Божьего действия. Это будет таким чудом, что все оставшиеся от периода великой скорби будут определенно знать, что это совершил только сам Господь. В Писании Бог употребляет реки как источник жизни и благословения. В книге «Бытие» была река, орошающая прекрасный Едемский сад. Псалмопевец говорит нам, что истинно блаженный и благословенный человек будет подобен дереву, посаженному при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время. В пророчестве Иаиля, 3 главе, 18 стихе сказано, что придет день, когда горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Сетим. Захария также говорит, «Потекут живые воды из Иерусалима». Иисус, Мессия, сказал своим последователям, что всякий, кто придет к Нему, не будет больше жаждущим, и Он даст ему живую воду, если он будет веровать в Него. Затем Он сказал одной женщине, которая пришла в полдень почерпнуть воды из колодца, что если она будет пить воду, которую Он даст ей, то она не будет жаждать вовек. Но вода, которую Он даст ей, сделается в ней источником воды, текущей в жизнь вечную. В книге Откровения нам дано описание нового города Божия, и мы видим чистую руку воды живой, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Откровение, 22 глава, 1 стих. Писание употребляет аналогию реки, чтобы говорить о благословениях, текущих человеку от Бога. Божественные благословения являются жизнью Духа Божия, текущие от Бога самого в нашей жизни. Это источник жизни, который Бог дает всем, кто верит в Мессию и желает служить Ему. Это поток, который нельзя удержать, текущий для исцеления народов и личностей. Мы живем в такое сухое и жаждущее время. Иезекииль жил в пустынной местности, и он видит эту бурную реку, текущую с исцелительной жизнью для Мертвого моря. Мне интересно, не могли бы мы сделать применение и попросить Бога привести нас к такому жизнедающему переживанию, когда мы приходим к Богу, и жизнеразделяющему переживанию, которое делает нас благословением для других. Определенно, люди вокруг нас, где мы живем, нуждаются в жизни, которую только Бог может дать. Исцеление, которое только Бог может совершить, очищение от порока греха, свободы от вины и духовного рабства. Но эти воды из-под престола Бога являются исцелительными водами, достаточными для всех, кто придет и примет. Писание пророка Иезекииля кончается довольно неожиданно, и нам не сказано, что означает детали этого пророчества для пророка. Это является откровением Иисуса Христа и Его будущего царства с Его благословениями. Мы не можем быть уверенными относительно деталей и целей этого пророчества, но придет день, когда мы будем в присутствии Господа, там мы встретим Иезекииля и мужа Измерителя, тогда мы сможем спросить их, о значении этого видения. Мы встретим Моисея и пророков и найдем в тот день, что они все говорили нам об Иисусе Мессии и Его искупительном труде для нас. Мы увидим Иисуса, Агнца, закланного за грехи наши и преступления. Мы будем видеть Иисуса, пророка, подобно Моисею. Мы будем видеть Иисуса, царя, на престоле Давидовом, который будет пребывать вовеки. Мы будем видеть людей и народы земли, поклоняющиеся помазанному Мессии. Нам часто говорят, что первые слова и последние слова писателя являются самыми важными. Первыми словами пророка Иезекииля являются «Я видел видение Божие». Последними словами пророка Иезекииля являются «И имя города с этого дня будет Господь там». Это Иегова Шама, что означает «Господь там». Это самое важное. Если Господь не там, то не может устоять город. Аминь.